Глава 10. С вечера рассмотреть комнаты, доставшиеся мне и Фризе, не удалось. Миновав двери, услужливо распахнутые хранителем, я прошла в гостиную, в которой находился мягкий диван с высокой спинкой, сбросила на него вещи и, сев рядом, просто выключилась. Это сейчас, открыв глаза, когда комнату заливает яркий солнечный свет, я понимала, как сглупила и насколько легкомысленно поступила. Будь поблизости враг, он бы не упустил такой шанс и спокойно перерезал бы мне глотку. А потом я осадила себя. Ведь безопаснее, чем в Академии Галейн, не может быть нигде. Резко подняв руку, коснулась мешочка, который до сих пор висел на шее, и теперь скрывался под плотной тканью туники. Вздох облегчения сорвался с губ, а в следующее мгновение одна из трех дверей распахнулась. Поправляя большое светлое полотенце на волосах, из комнаты вышла Фриза. На девушке красовалось короткое темно-алое платье с золотистыми вставками на рукавах. Юбка в складочку на 20 сантиметров возвышалась над коленями. Думаю, что ее отец был бы не в восторге, если бы узнал, что его дочь выбрала из всех возможных вариантов формы Академии Галейн самый фривольный. «О, ты уже проснулась, соседушка!» Слишком дружелюбно улыбнулась Фриза. «Твоя комната там!» Она указала на светлую дверь, расположившуюся по правую руку от входа. Судя по тому, что дальше, с этой же стороны находилась дверь в купальню, то мои апартаменты по сравнению с соседушкиными были значительно меньше. Поймав мой взгляд и истолковав его верно, девушка развела руками. «Да, я заняла большую спальню. А что поделаешь, если все комнаты тут рассчитаны на ребенка-вельможи и его слугу? Прости, но я успела быстрее. Но ты можешь использовать свое желание, и я уступлю тебе ее». Тихо фыркнув, я встала с дивана, подхватила свертки с вещами и, разминая затекшую шею, направилась к своей комнате. «Так что, не хочешь?» – долетел мне в спину вопрос Фризы. «Не надейся!» Улыбнулась я, не поворачиваясь. «Так просто свой долг передо мной ты не покроешь». На удивление она промолчала. И даже когда за моей спиной захлопнулась дверь, брани от дочки графа Казера я не дождалась. Наверное, она и сама не верила в то, что я так просто расстанусь с возможностью иметь на нее рычаг. Если гостиная была большой, светлой и необремененной мебелью, то моя комната была ее противоположностью. Нет, тут не блуждал мрак, не спускались с низкого потолка жирные пауки и не обосновались привидения. Но то, что тут давно никто не жил, было видно невооруженным взглядом. В дальнем углу стояла узкая односпальная кровать, засланная тонким пестрым покрывалом. Рядом с ней возвышался платяной шкаф с распахнутыми дверцами. На одной из них висело зеркало практически в человеческий рост. К окну с узким подоконником был придвинут письменный стол из светлого дерева. По правую сторону от него стоял высокий книжный шкаф. Пустой. Пол покрывал бежевый ковер с коротким ворсом. Стены выкрашены в светло-синий цвет, а под потолком висела небольшая железная люстра с тремя магическими свечами, которые разгорались от простого заклинания и должны были освещать собой всю комнату. В целом, лучше, чем то общежитие, в котором я жила до этого. Даже переживу то, что большая комната досталась не мне. Сгрузив свертки на кровать, я подошла к столу и раздвинула несколько листов, сложенных стопкой. Расписание занятий, карта, список литературы и список кабинетов, где нужно искать преподавателей. Остановившись на расписании, я оценила масштабы катастрофы и потянулась к чернильнице и перу, которые лежали у самого окна. Больше 50 предметов, разбросанных на все дни месяца, начиная с самого утра и заканчивая чуть ли не полуночными занятиями. Макнув перо в чернила, зачеркнула первый предмет, который оказался любовной магией. Занятия по нему испарились из расписания. А на соседнем листе, где значились учебники, которые необходимо взять в библиотеке, пропало несколько наименований. Удобно. Следующие минут 10 я была занята вычеркиванием предметов, которые изучать не хотела. В целом, это было весьма удобно. Если бы не обязательные предметы. Помимо тех, что перечисляла Мастет, В обязательные входили гидромантия, на которой я должна была научиться управлять энергией стихии воды, и три языка – виадонский, монский и демонический, который уже лет так 500 считается мертвым. И если по первым двум я могла спокойно сдать досрочные экзамены и вычеркнуть их из списка предметов, то демонический язык мне выучить не довелось. Итого список дисциплин, которые я стану посещать, уменьшился раза в три от изначального. Помимо обязательных, в расписание входили боевая и защитная магии, владение магическим оружием, физическая подготовка, демонология, эликсироведение, иллюзорная магия и телепатия. На последнее я надеялась обучиться построению ментальных каналов. Разобравшись с предметами и положив список необходимых учебников на край стола, я вернулась к кровати и взяла один из трех нарядов, считавшихся формой. Мадам Рози настояла на том, чтобы я не брала все одинаковые. Пришлось подчиниться. Потому сейчас у меня был выбор из темно-синего облегающего платья, доходящего до середины колена, двух блуз, узких брюк и юбки, наподобие той, в которой была Фриза, но длиннее сантиметров на 10. Помимо верхней одежды, она выдала мне свертки с нижним бельем, обувью и тканевую сумку для походов на занятия. Причем последняя мне уж очень напоминала ту, с которой я не хотела расставаться совсем недавно и перетащила ее с собой в мир Эврар. Обещала чародейка и то, что, как только похолодает, студентам выдадут теплую верхнюю одежду, а пока надо немного потерпеть, потому как материалы пока не завезли. Выбрав платье и вытащив из другого свертка черные туфли на невысоком каблуке, я покинула комнату и поспешила в купальню. Отправляя мысленные благодарности теневой за то, что в гостиной я не встретилась с соседкой, толкнула дверь и вошла в помещение, которое по размерам было равно моей комнате. Пол и стены выложены яркой голубой мозаикой. Освещение идет от ярких сфер, вживленных в потолок. У входа к стене прибито несколько полок, на которых лежат пушистые белые полотенца. По центру комнаты разбит небольшой бассейн с каменными бортиками, а в дальнем углу из стены под самым потолком торчит вылепленный из глины маленький водопад. Раздевшись и бережно сложив вещи на полку, направилась к душу. Вода потекла из водопада, стоило только оказаться под ним. Теплые струи били по телу, смывая пыль, дарили второе дыхание. Волосы тут же облепили лицо, плечи. По мозаике заструилась вода, направляясь к стене, к сливу. Душ в мире Эврар был редкостью, но, как я уже заметила, архимаги не экономили на своих студентах. Через несколько минут я уже выжимала волосы и втискивалась в узкое платье, мысленно составляя план на сегодня. Задерживаться надолго в Академии Галейн в мои планы не входило. Нет, я, конечно же, хотела познать магию как можно лучше, но обстоятельства складывались так, что чем быстрее я научусь строить ментальные каналы и управляться с посохом, тем лучше. Все остальное будет фоном, занятиями, которые могут пригодиться. Обувшись, я вышла в гостиную и встретилась взглядом с Фризой, которая забралась ногами на диван и с интересом листала потрепанную книжку. «Не придумала желание?» «Нет». Вздохнув, она вернулась к чтению. А я поспешила к себе в комнату за списком литературы. Чем быстрее я справлюсь с получением учебников и методичек, тем быстрее смогу попасть к преподавателям по обязательным предметам и сдать досрочные экзамены. Вычеркнуть ту же арифметику или чтение с письмом на общепринятом языке у меня не получилось. Чернила впитывались в бумагу, стоило капнуть ими на один из предметов в перечне обязательных. Захватив список, я вышла из комнаты и повернула в сторону лестницы. Где находится книгохранилище, я нашла еще вчера ночью. В этот раз круглый коридор ярко освещался пульсарами, лениво левитирующими под самым потолком. Факелы в нишах не горели. Толкнув дверь, возле которой было выбито изображение открытой книги, я шагнула вперед и задохнулась от величества библиотеки Академии Галейн. Высокие шкафы тянулись вдоль стены толстых рельефных колонн, занимали столько места, что и подумать было страшно о количестве книг, хранимых тут. Вдалеке виднелись высокие узкие столы, за которыми могли располагаться студенты для ознакомления с единичными экземплярами, которые выносить за пределы библиотеки запрещалось. А в воздухе, словно пылинки, зависли мириады светлячков, от которых книгохранилище казалось волшебным и притягательным. По левую сторону от двери находилась длинная узкая стойка, за которой дремал, положив лысую голову на руки, мужчина. Если бы освещением служила не рассеянная магия, а, скажем, яркие солнечные лучи, проникающие через небольшие окна, то лысина библиотекаря блестела бы в них. «Здравствуйте!» — чуть громче, чем оно того требовало, проговорила я, останавливаясь возле стойки. Мужчина дернулся. Из-под его руки вылетела книга и громко шлепнулась на пол. «Да что такое? Почему я всех в этой академии застаю спящими? Еще 2-3 таких случая, и я решу, что меня прокляли!» «Добрый день!» — сухо бросил мне библиотекарь и исчез под стойкой, тихо ругая себе под нос. Но по сравнению с мадам Рози выражался он крайне культурно. «Чем могу вам помочь?» Уточнил он, выныривая из-под стойки и возвращая упавшую книгу на место. «Мне бы получить учебники по этому списку». Я протянула мужчине с желтоватым лицом и белоснежными шикарными усами лист. У него ушло не больше мгновения на то, чтобы ознакомиться с перечнем книг, недовольно хмыкнуть в усы и выйти из-за стойки. «Пройдемте со мной, госпожа...» «Айрин». «Госпожа Айрин». Библиотекарь ускорился, подошел к одному из шкафов и щелкнул пальцами. Толстый пыльный учебник в черном переплете медленно двинулся по воздуху и опустился в мои руки. За ним последовала тонкая красная книжка, затем такая же синяя, а потом... После четвертого шкафа я сбилась со счета, а стопка все росла, ноги шли все медленнее, а хранитель знаний не останавливался. «Скажите...» Сбиваясь на бег, окликнула я мужчину, который уже не следил за тем, поспеваю я за ним или нет. «Мне бы еще учебник, по которому можно научиться строить ментальные каналы. Ничего не подскажете?» «Все книги только по выпискам от преподавателей», — насупив кустистые серые брови, проговорил он. «По крайней мере, пока не окончите первый курс, госпожа Айрин». Я тихо скрипнула зубами, но мысль о проникновении сюда ночью и самостоятельном поиске нужного тома отмела сразу же. С такими масштабами библиотеки у меня это займет непростительно много времени. Пока есть пути обхода, в гору я не полезу. «Ваш список?» Хранитель книг магии уложил лист с перечнем учебников мне на самый верх стопки. «Приходите еще». «Спасибо». Прошипела я, подумывая над тем, как подняться на второй этаж с этой кипой, достигающей чуть ли не потолка, и не помереть. Но библиотекарь меня уже не слышал. Он спешил в сторону стойки, у которой его ждал одетый в черную рубашку и такие же штаны парень. Темные, слегка вьющиеся волосы парень собрал в короткий хвост на затылке, а сейчас нетерпеливо барабанил пальцами по столешнице. На преподавателя он не тянул, а для студента слишком легко нарушал уставы Академии Галейн. Вот бы его хранителю 36-й комнаты представить, тот его быстро научит в форме ходить. Пожав плечами и решив, что это не мое дело, я направилась к выходу, балансируя и стараясь не уронить ни одну из книг. «Господин Норрисдан, вы опять игнорируете уставы Академии?» – сурово вопросил библиотекарь. «Я ведь могу прямо сейчас доложить об этом вашему декану». «Томард, сколько раз мне говорить, что форма придумана для первогодок и тех, кто боится смотреть в глаза собеседнику?» Небрежно бросил студент. «И кто вам такое сказал?» Не отступал от своего хранитель знаний. «Да посмотри туда! Вот один из примеров». Я дернулась и медленно повернулась к нахалу, который в открытую указал на меня рукой. «Подтверждение чего?» — приподняла я брови, глядя прямо в темно-серые с черной окантовкой глаза. «Того, что кое-кто не получил должного воспитания?» Да, я погорячилась. Выплескивать злость и усталость на незнакомом человеке было не самым лучшим моим решением. Но сейчас я говорила быстрее, чем успевала подумать. Да и, пожалуй, в этом парне собралось все, что я ненавидела больше всего. Высокомерие и желание нарушать правила. В ответ он усмехнулся и взмахнул рукой. От легкого порыва ветра лист с перечнем учебников сорвался с последней книги и медленно спланировал в руки наглецу, который не сводил с меня холодного взгляда. «Того, что форма для простолюдинов!» Усмехнулся он кончиками губ, а затем тряхнул списком учебников. «Что и требовалось доказать!» «Господин Норрисдан!» С металлическим лязгом в голосе обратился к нему библиотекарь. «Вы обязаны принести извинения госпоже Айрин за нанесение обиды». «Я не собираюсь извиняться перед тем, у кого даже имени рода нет», — скривился парень. «Выдай мне учебники на третий курс. Список я отправлял к тебе со слугой». «Фенрир?» «Нет». «В таком случае...» Сложив руки на груди, проговорил библиотекарь. «Ты получишь книги только после того, как поможешь донести госпоже Айрин ее учебники до комнаты». «Нет!» А вот это уже была я. «Благодарю за заботу, господин Тамарт, но с этой задачей я справлюсь как-нибудь сама». «Тогда не ждите, что я помогу отыскать вам нужную книгу». Бросил на меня взгляд библиотекарь, а я скрипнула зубами, понимая, что медленно влипаю в чужую игру. «Ты еще пожалеешь об этом, Тамарт!» — бросил Фенрир и, выхватив у меня стопку книг, вышел из библиотеки. «Если он не донесет их до вашей комнаты, дайте мне знать, госпожа Айрин!» — подмигнул мне библиотекарь. Ответить ему я ничего не успела, стоило поторопиться за парнем, пока он не избавился от книг. Но Фенрир ждал меня в круглом коридоре и нетерпеливо поглядывал по сторонам, словно боялся быть кем-то замеченным. «Куда нести?» – грубо бросил он. «Можешь отдать и погулять минут 5. Стучать на тебя я не буду». «С чего такая щедрость?» – фыркнул Фенрир. «Не хочу, чтобы меня потом совесть всю жизнь мучила», – пожала я плечами, стараясь не выказать, что меня трясет от эмоций. «Куда нести?» – более дружелюбно уточнил парень, а потом добавил. «Ты-то, может, и не настучишь. А вот Тамарт проследит за тем, чтобы я выполнил его поручение». 36-я. «О-о-о!» – протянул он. «Повезло тебе с хранителем!» До второго этажа добирались молча. Сгрузив книги у двери моей комнаты, Фенрир отступил на шаг. «Полагаю, задание выполнено, Тамарт». «Выполнено!» – прогремел откуда-то сверху голос библиотекаря, а я сцепила зубы, чтобы не охнуть от неожиданности. «Можешь возвращаться». «Спасибо», — поблагодарила я парня, обходя стопку учебников. «Век не забуду твою доброту». Фыркнув и ничего не ответив на это, он быстрым шагом направился в сторону лестницы. А дверь передо мной распахнулась сама. Перелетев через порог и сбив по пути книги, в коридор ввалился Джамас. «Правило 15-е!» «Из раздела 3-го устава Академии Гавейн!» Противный гнусава протянул хранитель 36-й комнаты. «Представители противоположного пола не должны находиться в чужих комнатах без письменного разрешения деканов или ректора!» «Я ее брат!» Вскочив на ноги, крикнул парень, подняв голову куда-то вверх. «Без письменного разрешения деканов или ректора не пропущу!» Буркнул он, а потом еще тише пожаловался. «Стоило на минуту отлучиться, как уже мужики в комнату набились!» Фриза стояла в дверях и, поджав губы, слушала эту тираду. «А вам, юная леди!» — обратился к ней хранитель. «Должно быть стыдно за то, что в первый день пребывания вы уже умудрились нарушить одно из 180 правил!» Понимая, что этот разговор может затянуться надолго, я начала собирать разбросанные по коридору книги и подумывать над тем, как бы быстрее занести их в комнату. «Давай я помогу». Джамас отмер и кинулся собирать разбросанные учебники. «Прости, это моя вина». «Спасибо». Я приняла из рук парня несколько пухлых томиков. «Ну, хорошо», — скрипучим старческим голосом проговорил хранитель. «Помоги занести ей книги. Сделаю поблажку. С сестрой 5 минут на поговорить. Но в следующий раз только по письменному разрешению пропущу, понял? Да. Джамас подпрыгнул, сгреб оставшиеся учебники. Спасибо. Что мешало Фризе выйти из комнаты, чтобы поговорить с братом, я так и не поняла. Но, если честно, не сильно и вдавалась в подробности. Книги Джамас донес мне до комнаты и попросил не злиться на него, но войти в личные помещения девушки, которая не является его родственницей или будущей женой, он не может. Так его воспитали. До шкафа были какие-то жалкие 3 метра, и поэтому я сердечно поблагодарила своего должника и с «донести и расставить по местам» справилась сама. Закрыв дверь в комнату на небольшую металлическую щеколду, я разделась до нижнего белья и, захватив бумаги со стола, упала на кровать. Покрывало впивалось тонкими мелкими иголочками в обнаженную кожу живота и ног, но я старалась не обращать на это внимания. Мысленно составляя план на 2 свободных перед учебой дня, я окинула взглядом список обязательных предметов, которые совершенно не видела смысла посещать, и сама себе кивнула. Надо будет завтра отыскать преподавателя и сдать им досрочные экзамены по чтению, письму, арифметике и 2 языкам. С остальным придется смириться. Вздохнув, я перекатилась на спину и прикрыла глаза. «Надо справиться с этим как можно быстрее», – прошептала я, касаясь пальцами бархатного мешочка. Тонкий шнурок легко разошелся под моими прикосновениями, а через мгновение в руке был уже зажат артефакт, из-за которого мне грозила не самая быстрая и легкая смерть. Именно этот предмет может подарить силы, о которых говорится во 2-м мифе, самому достойному. Вот только этот достойный до сих пор не вышел на связь. Жалела ли я о том, что ввязалась в это задание? Нет, не жалела. Сестра Релин знала, что только я смогу украсть и уберечь его. Вот только могла ли эта мудрая женщина предусмотреть, что все закончится так? Скорее всего, могла. Понимая, что большая часть происходящего проплывает мимо меня, я перевела взгляд на артефакт. В моих руках было зажато кольцо из черного неизвестного металла. Выполнено украшение было в форме 2 драконьих пальцев, соединенных блестящими черными когтями. С первого взгляда даже непонятно было, что когти дракона инкрустированы матовыми черными камнями. Вот так сразу и не скажешь, что это тот самый артефакт, который был получен от последнего истинного дракона, который хранит частичку его души. Культ оберегал его, надеясь, что когда-нибудь придет в действие предсказание, рухнут крылья Звездного и обретет силу достойный. В том, что достойным должен оказаться один из их ордена, никто даже не сомневался. Вот только мой заказчик был другого мнения. Бросив последний завороженный взгляд на кольцо, я вернула его в мешочек. И в который раз отмела мысль о том, что же произойдет, если на свой палец его надену я.